КХМ, пока я быстро просматривал находящихся в комнате магов, Вейд взял слово, позвольте представить вам, господа, моего хорошего друга, чьи навыки оценки посрамят многих, присутствующих тут, а навыки варки зелий заткнут за пояс половину Академии, мага, что, как и все мы, здесь собравшиеся, ищет истину и стремится взглянуть на нее с высоты два ранга. Общество сокрытой лилии вечной истины приветствует тебя. Лорд Вейд отошел чуть в сторону, позволяя тусклому свету из резной оконной рамы упасть на меня. Входная дверь захлопнулась, на стене, прямо за моей спиной, загорелась огромная лилия. Головы всех магов синхронно повернулись в моем направлении. Глава 93. Подготовка к афере. Глава 93. Подготовка к афере. Повозка стремительно мчала вперед, будто летела над дорогой, словно за ней гнались алчные темные маги, стремящиеся вырвать из крепко держащих поводья рук кучера последние ценности. На закатном небе уже разовели облака, а месяц показался из-за гор. Мы ехали в низину, скоро наше передвижение скроет туман. Дорога, это еще хорошо сказано, до сих пор не могу понять, почему бы магам не сделать нормальные дороги, а не это сбитое нечто, что по весне расползается во все стороны, стоит пройти небольшому дождю. С другой стороны, дороги сделаны для удобства людей да послушников, а на них всем было плевать. Так даже лучше, людишки не разбегутся из городов просто так. А сами маги, относящиеся к среднему и высокому классу заработка, предпочитали передвигаться на территориях посредством летающих тварей, на кое им тогда заботиться о дорогах, посредством которых двигаются послушники да всякие нищие маги, не принадлежащие академиям, что даже простого летающего слона себе приобрести не могут. Но вот в таких ситуациях, когда магам нужно перевести большое количество груза большой массы, тут или использовать летающую тварь пика 1 ранга, большой грузоподъемности, что очень неэкономично, такую тварь нужно и кормить хорошо. Или второй вариант, запрягают повозки, организованные в караван, специально выведенными химерами. Экономично, экологично, а самое главное, такие химеры травки по над дорогой пожрут и не подавятся. Сами химеры были странными, с одной стороны похожи на мышей переростков, с другой стороны, их шерсть была не короткой, в длину не меньше пары локтей. А самое забавное, за место мышиной головы с большими зубами на это тело прилепили голову какой-то то ли коровы, то ли буйвола. Это лишь ближайшая ассоциация, я до сих пор и не понял, что это за тварь такая. Но вот бежали они резво, отчаянно, так что лишь пыль велась из-под их лап. Средства повышенной проходимости, и на гору, и с горы, по дороге и по бурелому, через который порою было проще проехать, чем переплыть внезапно появившуюся после дождя огромную лужу. Да еще эти твари и бесстрашные, лесные звери в страхе разбегались, стоило им учуять непонятную тварь, что столь нагло вламывалась в их лесные владения. По итогу, скорость была хоть и много медленнее, чем на летающей твари, но вот если сравнивать мое предыдущее пребывание в группе груженных карет, еще там, на Чернобыльских островах, то, несомненно, теперь я двигался гораздо и гораздо быстрее. Эти мышиные буйволы не знают не только страха, но и, похоже, усталость им незнакома. Потому перли они напролом весь день и всю ночь. Если бы не замечательные смягчающие передвижение чары, наложенные на кареты для сохранности груза, может, я бы и не нежился так сладко на диванчике. Хотя нет, я не просто лежал на диванчике, поплевывая в потолок, я размышлял. Ехал я, как понятно, не один, за моей каретой также резво неслись и другие, но большие по размеру, да запряженные не в пару крысобуйволов, как у меня, а сразу в десяток. Да и везли они, по большей части, не персонал, а важные и ценные грузы. Фокусировочные обелиски, хрупкую тару различных форм и размеров, для сохранения полезных свойств редких ингредиентов, большое количество металла 1 ранга, зачарованных кирпичей и прочего, это не первая такая ходка из академии, они курсируют настолько часто, что эта дорога уже оформилась и утопталась. Мы едем ко входу в секретную область равнин Вечной реки, что успела захватить наша академия, и, конечно же, на этом пустыре нужно срочно построить небольшой филиал нашей академии, зону досмотра, из которой просто так не пройдут даже маги 2 ранга, склад для хранения ресурсов, зону для оценки и обмена на очки вклада, казармы для охраны и прочее, прочее, прочее. А дальше, все это добро нужно защитить, зачаровать так, чтобы грязные темные маги не смели даже подумать о том, чтобы протянуть к нашим складам свои грязные ручонки. Потому со мной, не в одной карете, конечно же, но в таких же, рядом ехали и парочка мастеров формаций, с ними ехали ресурсы для установки сперва временных защитных формаций, а, спустя пару недель, как они смогут рассчитать особенности магического фона на месте, как и особенности ландшафта, то поставит постоянную и не такую затратную формацию. А, чтобы не пропадать времени впустую, в той же группе ехали и ресурсы для постройки зданий и объектов. По крайней мере, каркас возвести смогут. Группа была не маленькая, потому в качестве защиты нам выделили сплоченную пятерку магов боевой направленности, или, как они любят сами себя называть, боевую звезду. Претенциозное название, ничего не скажешь, но действуют они и вправду, словно единое целое, видно, что не первый год знакомы. Вообще, в столь ответственное задание, да со столь хорошей охраной, Абыкова не отправляют. Да и не все маги Академии удостоятся чести иметь в сопровождении боевых магов из отряда Цезаря. Да и ресурсы, что двигаются с нами, стоят немало, а тут скорость их доставки критически важна. Промедление на один день чревато возможностью нападения или, что хуже, целым днем недополучения прибыли. Вчера, буквально вчера я смог войти в ближний круг самой верхушки Академии, после Рейнольдса, теперь я для них не просто мастер-зельевар, а свой. Общество сокрытой лилии вечной истины – это объединение магов один ранга, что, по какой-то причине, ущемляются вышестоящими магами, ну или это им так кажется. Несмотря на высокопарное название этого кружка по интересам, цель его была более приземленная, а именно, развитие основных членов, входящих в общество. Образовалось оно лет 30 назад, может 35, я еще не расспрашивал своих новых подельников слишком подробно об истории, но началось все с тройки магов, Вейда, Тейна и Цезаря. Последний, как обычно, охотился за темными магами и как-то обнаружил, помимо банальных магических кристаллов, зелье, что помощь должно было магам один ранга стихии огня, но вот конкретные его свойства были вне понимания Цезаря. Знал он лишь одно, это было высокоуровневое зелье, стоит старику Рейнольдсу это увидеть, как трофея можно больше не видать. Так что поступил он, как умел, отправился в библиотеку, в надежде найти в источниках знаний какие-то упоминания. За этим его застал Тейн, тогда еще простой зельевар, только собирающийся сдавать на мастерство в будущем году. Увидев возможность, он подписал контракт с Цезарем да отправился в лабораторию, тестировать зелье. Оказалось, что в нем был изъян, да, оно повысит уровень элементизации мага стихии огня, однако, затем, просто сожжет все его внутренние органы. С другой стороны, это зелье было слишком дорогим, чтобы просто слить его в сортирную яму. Его стоило бы продать, но вот вопрос, кому и как, кто его купит, кому оно нужно, кто отдаст за него магические кристаллы, а не прикопает мелкого зельевара в подворотне. Так что Тейн решился искать поддержки у своего патрона, Вейда. И последний не разочаровал, с его обширными связями было очень просто найти как нуждающегося в подобном зелье мага, так выступить гарантом сделки, организуя бартер на нейтральной территории. По итогу, зелье продано, Вейд получил свой процент, Тейн свой, Цезарь продал трофей мимо загребущих рук Рейнольдса. И такая схема, на самом деле, пришлась им троим по душе. Цезарь охотится, Тейн оценивает, когда может, Вейд сводит с людьми и реализует. Магические кристаллы потекли рекой, общество потихоньку росло, сперва пополнившись помощником хранителя сокровищницы два ранга, что помогал Тейну в оценке редких веществ, выискивая похожие в книгах информации два ранга, затем, помощником главного архивариуса платной библиотеки один ранга, что помогал идентифицировать или что-то редкое, или давал наводку на возможные ценности по регионам, анализируя природные катастрофы. Это взаимодействие давало свои выгоды регулярно, порою Цезарь находил ценные заклинания, совершенно не подходящие ему по стилю или стихии, порою, рецепты, один их них, кстати говоря, позволил Тейну подняться с зельевара до заместителя Декарта, главы всех зельеваров один ранга Академии. Это предприятие оказалось выгоднее, чем просто сдавать ценности в Академию за очки вклада. И нет ничего удивительного, что каждый входящий через пару десятилетий забрался столь высоко. Цезарь из простого бойца, коих в Академии были сотни, стал командиром боевых магов, Тейн, замом Декарта, Вейд, поднялся над множеством своих оппонентов в политической гонке, да помощники архивариуса и хранителя, стали первыми помощниками. Ибо, кто бы что ни говорил, но в среде магов все еще ценится, в первую очередь, именно сила, а во вторую – мастерство. И если есть выбор, кого бы продвинуть, слабосилики остаются на вторых или третьих ролях. Так что общество росло, крепло, но, как это обычно и бывает, крепли, почему-то, преимущественно основные члены этого общества. И теперь к этим ребятам присоединился и я сам. Почему? А потому, что всем присутствующим там это было бы выгодно. Тиин уже давно впечатлился моими талантами в области зельеварения, сам-то он уже как лет 15-20 ничего нового и инновационного не делал, тяжело оставаться на верхушке и не погрязнуть в интригах и политике, Вейд. С ним я уже много лет плодотворно сотрудничаю, никогда не забывал задабривать его подарками да выслушивать его нытье, так что и с ним у меня отличные отношения. Цезарю и парочке магов формаций, которых приняли в общество лишь пару месяцев назад, в связи с кончиной предыдущих членов, было достаточно рекомендаций этих двух, вкупе с тем, что я смог забраться на должность главного оценщика драгоценностей один ранга, да и остальные, не были против моей кандидатуры на вступление, ибо я старался поддерживать отличные отношения почти со всеми магами. Ну, на публике. Никто не узнает о моем участии в организации неудач оппонентов. Я белый и пушистый светлый маг и точка. Но, почему они решили форсировать мое приглашение сейчас, столь бесцеремонным образом, за который я еще отомщу, забуду и снова отомщу, а не через лет 5-10, аккуратно, исподволь подводя меня самого к мысли о вступлении. Все дело в возможностях, огромных открывающихся возможностях. Схема была продумана отлично, без ичипа не подкопаешься. Мастера формации из общества, во время установки защиты и барьеров, оставят небольшую уязвимость в строении, этакий черный ход, через который можно будет потихоньку проносить ресурсы как из самого секретного пространства, так и из базы хранения ценностей. Помощник архивариуса, что вызвался следить и анализировать поступающие сводки для построения карты ресурсов, будет немного забывать вносить в отчет нужные ингредиенты, поля, расположение темных магов, что точно будут иметь у себя в кармашках нужные ценности. Цезарь будет вести атаку, пользуясь своим положением, экспроприировать втихую эти ценности да передавать мне, через черный ход. Я буду их оценивать, как и официально поступающие от магов и послушников ресурсы, забывая некоторые вносить в отчет, оставляя через пару дыр безопасности, где люди Вейда, находящиеся по жестким контрактам, будут передавать их на базу общества. Сам Вейд будет искать покупателей тем ресурсам, которые окажутся ненужны магам нашего круга. Помощник хранителя, мага 2 ранга Пьера, будет замещать своего наставника, когда может, помогая мне организовать вынос. Структура слаженная, рабочая, они так уже который год выносят ценности из собственного секретного плана. Просто в собственном секретном плане давно известно, какие там будут ценности, сколько они стоят и прочее. А тут, новый огромный секретный план, новые ресурсы, без оценщика не обойтись. А помощник хранителя, такой себе оценщик, он и на это место пробрался лишь благодаря обществу и получаемым зельям повышения духовной силы. Что, как для мага таланта 3 уровня, вполне неплохо. Да и некогда ему заниматься будет рутинной оценкой, он будет поддерживать уже оцененные ресурсы в хорошем состоянии, занижать стоимость некоторых ценностей перед обменом. Например, положит ресурс 2 ранга, подходящий магам растения или света, коих тут большинство, в коробочку с ресурсами 1 ранга да подпишет его как, не знаю, потроха бобра алмазных зубов, ну очень редкий и специфический ингредиент, никому нахрен не сдавшийся. Но вот уже наши подельники, купят его почти за бесценок. Так что у каждого члена нашего общества в этой афере, своя роль, свои задачи. Так еще и каждый из нас, помимо Цезаря, будет сидеть на базе перед входом и получать очки заслуг раз в 10 больше, если не в 20, чем обычные бедолаги, оказавшиеся на передовой. Да, кому война, а кому мать родна. Как всегда, все выгоды будут получать не бойцы, а те, кто их отправляет в бой. И все бы хорошо, но вот не нравится мне одно, как меня пригласили в это общество. Сразу огорошили, в той ситуации нельзя было даже отказать, ну вот никак. Лица-то я их видел, а контракт с оком суда еще не заключил. Не мог же я сказать что-то типа: очень приятно было со всеми вами познакомиться, грязные заговорщики и казнокрады, это не по мне, я, пожалуй, пойду обратно. Ах да, Вейд, проведи мне через тайный ход в обратную сторону. Благо хоть, что у меня за пазухой всегда лежит флакончик на основе перьев нечестивого Филберда. Контракт, что меня, по сути, принудили подписать для сохранения тайны общества и взаимной поддержки, более не властен надо мной. Отказать было нельзя, но и соглашаться мне не хотелось бы. Общество, конечно, тайное, все дела, но не 30 же с лишним лет им удавалось бы скрываться от Рейнольдса на его собственной базе, в окружении теневых лилий духа Академии, что помогает последнему анализировать поступающую информацию. Зуб даю, они все давно не просто под его наблюдением, нет, они под его колпаком, а скорее всего само общество было организовано Рейнольдсом для выполнения своих каких-то планов. Ну очень удачно встретились основатели этого общества, очень удачно Цезарь постоянно натыкался на ресурсы для развития, подходящие как Вейду, так и Тейну. Очень часто против этих магов шли политические оппоненты самого Рейнольдса, что благополучно сгинули в небытие. Знает ли об этом Вейд, негласный лидер объединения, или не знает, не суть важно, главное, он пляшет под дудку Рейнольдса, все действия этого общества идут ему на пользу. И тут вопрос, почему он позволяет реализовать план с черным ходом ресурсов? Может, чтобы не дать другим семьям вырастить слишком много магов 1-2 ранга, что могут встать ему в противовес. Может, такими путями сам растит себе магов 2 ранга, а в тот момент, когда общество будет пировать, нагрянет, поймав за задницу всех членов, если уже половина общества не висит у него на контрактах, сравнимых с рабскими, словно марионетки на нитках в кукольном театре. Или эта дыра в безопасности нужна лишь для того, чтобы тайно вынести из секретной области ресурсы для продвижения 3 ранга, мимо своего отца. А что, звучит как отличный план, если такие ресурсы сдавать напрямую, а среди проверяющих сидят и маги 2 ранга конкурирующих семей, совершенно ясно, кому уйдут ресурсы 3 ранга. А так, через черный ход. А если поймают, то каким боком тут Рейнольдс виноват? Он не при делах, его ручки, вот они, чистенькие. Или, может, у него какой-то договор с Кабурном, кто его знает. Мутно, грязно, мерзко, в общем, в любимом стиле светлых магов, загребание жара чужими руками. Но вот хрена им всем, хотят дыру устроить, чтобы выносить из секретной области ресурсы, обелиск хотят установить, чтобы склады защитить, хотят, чтоб через мои руки прошли ресурсы 2 ранга, а я их, все, покорно передал бы дальше. Окей, пускай, то, что принесут мне лично, может и передам. Но вот кто сказал, что я не могу самостоятельно этим заниматься. Разведка территории, вынос ресурсов оптом, организация тайного хода. О, вы не того мага хотели закабалить. Вы поставили медведа-хомяка 1 ранга охранять золотые запасы и ждете, что он ничего не припрячет для себя. Пришло время отзывать теней со всех заданий, да и пусть свежие, что только проходит практику на территории темных, под руководством старших, тоже приостановит лишние миссии. Успею я еще изучить библиотеки обычных семей да пронаблюдать за колебанием цен на ресурсы 0 ранга. Да, так можно выгадать сотню-другую магических кристаллов, но от этого мероприятия веет сотнями тысяч, не меньше. Да и привнести на сады Дилана новые, свежие травы 2 ранга, что заместили со временем старые. Выгоды тут явно будет больше. И чип, дай мне координаты для отправки послания. Принял я окончательное решение. Бип. Выполняю. Координаты переданы. Перед глазами всплыла объемная карта, не очень точная вдали, но вот вблизи, каждый кустик и травинка не остались передо мной незамеченными. А там, чуть дальше, в нескольких десятках километров, мигала красная точка, расположение связанного из команды Вита. Всеобщий сбор, объявляю план хомяк, повторяя, объявляя план хомяк, шептал я, будто в кулак. На самом то деле, в моей руке лежала, словно записывая послание, небольшая, прозрачная бабочка. В ней не так много маны, так что вряд ли ее засекут в плотном тумане. А вот послание на небольшое расстояние она передать сможет. Лучше сделать это сейчас, кто знает, может, маги 2 ранга уже развернули купол, запрещающий передачу с помощью меток на самой базе. Но это меня вряд ли остановит, на месте я найду способ связаться, но лучше бы парням не тратить много времени на сборы. Бабочка, тем временем, завершив запись послания и его кодировку, легонько выскользнула из приоткрытого окна кареты, растворяясь в ночи. Я собираюсь ограбить этот секретный план, Да так, как это и не снилось обществу сокрытой лилии вечной истины. Глава 94. План хомяк. Глава 94. План хомяк. Когда светлые маги приняли решение действовать, они двигаются на удивление быстро. Сила бюрократии, чтоб ее магия покарала, в такие моменты начинает работать с удивительной мощностью, не мешая, а напротив, стандартизируя и ускоряя все процессы. Наш караван, прибывший на место расположения главного входа, был не единственным, да и не первым, на самом деле. Такие же караваны, просто идущие по другим, менее безопасным тропам, прибывали и прибывали, порою по несколько штук в час. И неважно, день или ночь, караваны все шли и шли. Отряд формаций, к которым и примкнули пара моих знакомых из общества сокрытой лилии вечной истины по прибытию, уже начал установку главного фокусировочного обелиска, другие начали возводить защитные сооружения вокруг него. Работа не останавливалась ни на минуту, маги работали, не покладая рук, даже меня настоятельно попросили, за очки вклада, конечно же, сварить несколько зелий. Одни, для укрепления кладки камней, другие, для обеспечения изоляции силовых линий формаций, благо я давно поднаторел почти во всех областях зельеварения один ранга, от целительских направленностей до зелий на основе духовных тел, от специальных зелий, идущих в подкормку разного рода магическим тварям, до специальных строительных зелий. С каждым часом прибывало все больше и больше магов, счет уже шел на тысячи, а что до послушников, то им попросту нет числа, снуют туда-сюда, помогают по мелочи. А еще, для переноса тяжести и прочего рутинного ручного труда, пригнали целые стада вьючных животных, так что им пришлось строить загон, а также выделять места для расположения сопровождающих. Неделя прошла, всего лишь одна неделя, как на месте голого поля, в центре которого сияла временная формация, запечатывающая вход, поставленная, видимо, каким-то магом два ранга, если не три, вокруг уже образовался небольшой город. Большое количество магов не станет ютиться в наспех построенных бараках, каждый уважаемый маг, конечно же, хочет жить уединенно и максимально защищенно. Но стихийно возникший город не подвергся влиянию похожих городов на территории смертных. Маги строили свои временные, а затем и постоянные лачуги не абы как, а строго по планам заведующего новым городом. Так что и дороги были прямые, словно летящие стрелы, и места отдыха и развлечения, которые выкупили торговцы и работорговцы, стояли не в разнобой, а кучно, образовался даже отдельный квартал. И лишь неделю спустя, когда защитная сфера вокруг главного входа начала мигать, а затем потухла из входа, на пару минут, показался маг два ранга Академии Садов четырех сезонов, видимо, чтобы проконтролировать включение нормальной, стационарной защиты, ее уже сделали за это время, оставалось лишь в ключевых местах расположить расходные ресурсы два ранга, чем и занялся этот маг, особо, на самом деле, не проверяя всю структуру досконально, лишь удостоверился в ее целостности, фыркнул себе в усы, когда она развертывалась, выдал пару указаний да вновь отправился в секретную область, и правильно, промедление тут стоить может дорого. Так что, спустя неделю от того времени, как я прибыл на место расположения входа, я получил послание от Вита. Да, основная область, защищенная формациями, все еще не пропускала никаких сообщений, но никто особо не обращал внимания на магов, выходящих прогуляться до ближайшей таверны да повеселиться там немного. Секретность местоположения была важна в первые дни, а теперь, с работающей защитой толпой светлых магов, уже не важно, знают ли темные места базы или нет. Пару часов спустя, таверна «Кристальный самородок», таверна, возникшая в новообразующемся городишке, была, на самом деле, неплохой. Некоторые маги, отчаявшиеся найти способы продвижения, уходят в разгул, забываясь в выпивке, женщинах или других способах скоротать свой долгий век. Другие находят свою страсть в чем-то другом, выращивая там зверушек или исследуя десятилетиями разного рода растения или, может, бабочек. И в любом случае, не пойдет же уважаемый маг в какую-то плешивую забегаловку, в которой каждый смертный может за бесплатно лицезреть его величие. Нет, магам нужен особый сервис, лучшая еда, зачастую пика ноль ранга, а иногда и один ранга, за кусочек которой передерутся послушники. Ибо то, что для магов один ранга, лишь утоляет жажду да услаждает язык, то для послушников – бесценные сокровища, способные помочь им в продвижении. Что для мага оставить за обед 3-5 магических кристалла низкого качества? Ничего, конечно же, он будет тратить их беззаботно, беззастенчиво, месяц за месяцем. А послушник, он, порою, жизнью рискует в сложных миссиях, чтобы заработать то, что маг оставит за пару обедов. Потому, на территории светлых магов уж точно, есть целые индустрии, направленные на развлечение магов. Винодельни, что гонит особое вино один ранга, ибо вино ноль ранга или, магия упаси, простое вино, сваренное руками обычных людей, не доставляет такого наслаждения или вовсе не пьянит, из-за особенностей многих экспериментов, что средний маг обычно проводит со своим телом. Другие, организуют экспедиции, чтобы поймать экзотических представительниц разных рас, что могут удовлетворить почти все вкусы, забредая в такие дали, жертвуя здоровьем и жизнями послушников, чтобы потом какой-то маг купил на рынке пару принцесс-близняшек из далекой страны, в которой все жители имеют радужный цвет волос с рождения. Есть даже особо умелые химерологи, что экспериментируют с пришиванием кошачьих ушек или зайчьих хвостов. Мнение обычных людей, участвующих в такого рода экспериментах, конечно же, никто не спрашивает. Ну и, куда без этого, элитные таверны, где собираются и продают такого рода еду, вина и особые услуги. Тут маг может чувствовать себя спокойно, за охраной от простой челяди тут следят великие рыцари, на поводках магических контрактов, а за остальным, несколько наемных магов один ранга. Да, они вряд ли кого остановят, но сигнал подать успеют, и тогда на помощь придут уже маги нашей академии, что заключили с ними контракт. Взамен же, лучшая еда, всегда свободный столик и приоритетное обслуживание. Так что мало кто из дебоширов вообще осмелится являть тут свой норов. Таверна разделена на несколько зон, главную, находящуюся на первом этаже, открытую и просторную, где послушники могут собраться компанией приятелей да скоротать вечерок под веселую музыку, вкусную еду, может, послушать барда, может, сделать ставку на бои безголовых петухов. Выше, располагается этаж, предоставляющий отдельные, небольшие комнатки с отличной звукоизоляцией, даже магическое чутье тут плохо проходит, если не подключать и чип. Конечно же, максимальная приватность и уединение. Еще выше, уже парочка небольших залов, но обставленных куда богаче, да и обслуживание тут будет, на класс выше. И не случайно, тут обычно коротают свои вечера уже маги. У них даже есть отдельный путь на третий этаж, не пересекающийся с главным залом. Сюда захаживают состоятельные маги один ранга, а, порою, и маги два ранга, но это уже скорее исключение. Я же полностью вжился в роль, не щадя живота своего, ел и пил, смеялся до колик, выслушивал пение звонких голосов под аккомпанемент музыкальных инструментов, а затем удалился на второй этаж, ведя под ручку миловидную послушницу, что пела особо сладко. Да, я инкогнито прошел на первый этаж, слился с толпой послушников, так иногда поступают маги, когда хотят отдохнуть от душного общества других магов. Ну, или когда они не хотят тратить сотни магических кристаллов за вечер на третьем этаже. Ничего примечательного. Таких магов тут, как я, не один десяток наберется, и чип смотрит сквозь их нелепую маскировку, как через решето, и через пару часов, для маскировки, конечно же, когда на моей кровати мирно посапывала выбившаяся из сил девушка, я аккуратно подошел к стене, немного поколдовал с рунами, топорно нанесенными на поверхность, немного магии в деревянные доски, и они, словно по волшебству, раздвинулись в стороны, образуя проход, через который я и прошел в соседнюю комнату, смежную с моей. Судя по показаниям датчиков, меня уже ожидают. Не буду медлить, потеха потехой, а дело делом. Доложи о продвижении плана, хомяк. Стоило деревянным доскам вновь срастись за моей спиной, а рунам, изолирующим помещение, вновь встать на свои места, как специальный артефакт, еще больше повышающий изоляцию, активировался, так что особо любопытный маг, желающий заглянуть в эту комнату, увидит лишь пару спящих послушников, а не тайный заговор тайной организации. Рой тварей успешно перенесен с базы. Большая часть все еще роет тоннель, прорыли почти что десяток километров до ближайшей горы на глубине в 500 метров. Тоннель изолирован, но заканчиваются изолирующие кристаллы и зелье номер 34. Осталось на 10 километров тоннеля. Вот полный список необходимого оборудования. Разрешите закупить материалы? Фредди передал мне лист с записями. Отлично, разрешение получено. Зелье заберешь отсюда же через неделю. Все нужное у меня есть. Изолирующие кристаллы. Купи на развес в ночном городе. Принеси сюда, я зачарую. Вот карта точки выхода тоннеля. Передал я одному из помощников Вита, или, как он их называет в иерархии организации, сыном, Фредди, подробные координаты на территории базы. Да, я специально оставил один неприметный проход в том месте, где маги не то, что не станут специально искать, они побрезгуют даже приближаться к этому месту. Я лично видел, как большая часть магов формации отправляет на такие грязные дела послушников. Ну еще бы, станут ли сиятельные лорды-маги копаться не просто в земле, для установки и проверки магических линий, а непосредственно в говне? Да, самый главный проход будет располагаться в выгребной яме, главный, куда стекают все отходы из остальных, мелких выгребных ям. Подземное хранилище, еще в момент построения плана здания сперва были разработаны планы канализации, тут народ продвинутый, они тут не станут испражняться посреди улиц. Это даже у мирян не особо приветствуется. Да и всякие бытовые отходы сгружаются туда же. Навоз от магических тварей, не представляющий ценности, остатки костей, недоеденные куски мяса, много чего. На самом деле, не сжигать же в магическом пламени каждый кусок мусора. Вот и сбрасывают его в специальные места, откуда, по трубам, все спускается глубоко вниз, под землю. И пока эта система не будет сбоить, вонять и прочее, никто особо не будет стремиться ее исследовать, никто не прознает о небольшом изолированном пространстве, островке воздуха в море говна, в котором за завесой коричневой жижи скрывается дверь, ведущая к глубокой, многометровой винтовой лестнице. Сокрыта она отлично, все по заветам паранойи Лавиана, минимум магии, максимум механизмов, да и вокруг нее особая формация, невидимая магами два ранга. В основе механизма сокрытия лежит тот же принцип, что и у моих чар сокрытия, честно добытых от старой мэри. Да и маги три ранга навряд ли что-то разглядят в море говна, оно то непростое, любой послушник так-то уже магическая тварь, не говоря о навозе магических животных. Но основная функция формации, помимо отражения волн нечистот, конечно же, все же является точечная настройка на особый вид чар. Если на шкатулке, любой, на самом деле, выгравировать особый ключ, можно просто оставить оттиск специальной печаткой, то формация пропустит посылку внутрь, а уже человек, стоящий возле двери, выловит ее, спустит глубоко-глубоко под землю, да, по вырытому тоннелю, отнесет подальше отсюда. Великолепный план, если я все правильно рассчитал, надежный, как гномьи часы, безотказный, как дешевая, КХМ, послушница. Не зря я всегда сохранял воду из магических книг, когда мне понадобилось узнать, пойдут ли маги копаться в дерьме и какой на это шанс, и чип подтвердил мне, что это что-то из разряда идти и споткнуться о технику медитации 6 ранга на Чернобыльских островах. Одна проблема была, как вырыть тоннель под землей, причем быстро и точно, заклинаниями, ну можно, однако любой, чувствительный к элементию земли маг способен почувствовать такого рода чары, а тут, на громадной стройке, этих магов земли хоть завались, их академии даже перевели с миссии, расположенных на внутренних шахтах магических кристаллов, чтобы побыстрее провести благоустройство территории. Запустить большую тварь, типа земляного червя 0 ранга, так он, для своего подземного движения, тоже использует магию. Очень подозрительно будет, если орава земляных червей будет двигать скоординированно и строго по прямой к базе расположения филиала Академии Садов 4 сезонов. Да и остаточный фон от него будет не слабый. Так что выбор был небольшой. Или копать ручками, может лопатами да кирками, или натравить ораву мелких животных, что вовсе не используют магию. И тут на дело выходит мой давний проект, что начинался, на самом деле, как средство моего развлечения, небольшое хобби, наподобие выведения особого сорта вкусной черешни, проект с гордым кодовым названием «Хомяк». Мелкие твари, что имеют просто аномальные способности к обнаружению магических кристаллов, долгое время трудились у меня на скрытой магической шахте, располагаемой под бывшей резиденцией семьи лангстеров, ныне, как думают темные маги Академии Хижины Мудреца Готема, на месте базирования Сэмэйль. Хомячки первое время помогали моим шахтерам находить самые ценные части в магической руде, приводили к самым насыщенным местам. Правда, была проблема с тем, что кристаллы они прятали за свои магические щеки и не хотели отдавать, но и эта проблема решилась. В попытке воссоздания магического кристалла я исследовал способы его искусственного наращивания, стирал магический кристалл в магическую пыль, растворял в особой кислоте, смешивал с другими реагентами, затем, на веревочке, подвешивал маленький кусочек отколотого магического кристалла. Через некоторое время, под вливанием магии с источника, где и располагается шахта, кристалл чуть-чуть рос. Это помогло мне перерабатывать пыль в шахте, просеивая простой камень и магическую пыль, но выхлопа с этого предприятия было немного, какие-то жалкие 10 кристаллов в день. Да и выращенный кристалл не был похож на стандартный, вытянутый октаэдр. Он больше был похож на правильный икосаэдр, или 20-гранник, каждая грань которого является треугольником. Магии в нем, судя по измеренным данным, немного больше, чем в стандартном, да и свойства у него выходят интересные, но мне не хватает времени, да и знаний, чтобы оценить его качество по достоинству. А вот хомяки, стоило им лишь почуять синтетический магический кристалл, как с ума посходили. Они не просто его держат в защечных карманах, медленно рассасывая, а просто проглатывают, затем с месяцок-другой лежат, пузиком кверху, а когда встают, уже переходит на новый уровень. У моих тварей вышла очень интересная аномалия, их коготки заострились, слабо мерцая светом магических кристаллов, их прочность повысилась невероятно, а способность рыть твердую породу возросла на порядок. Они безбашенные, дикие, заклинания управления их почти не берут. Стоит им учуять запах еще одного синтетического кристалла, как и металл ноль ранга их больше не успокоит, они тупо начнут рыть землю и камень, по прямой, пока не достигнут желаемого. Потому и содержатся они в особых условиях, в максимально экранированных помещениях. А чтобы вывести их наружу, сперва стоит усыпить, или жадные твари накинутся на любого послушника или мага, преследуя его магические кристаллы. И этих чудовищных тварей, что вышли из моей экспериментальной лаборатории, я приказал вызвать на это дело. Некоторые мелкие рыцари не воспринимали их всерьез, но для подготовки к боевым и не только задачам каждый новобранец проходит сражения с разного рода тварями. Обычно они большие и злобные, а тут, в самом конце сражения, когда поднимается гигантская металлическая решетка, на поле битвы выходит хомяк, поднимает мордочку вверх, пока новобранец, опешивший, не может понять, шутка ли это. А затем эта тварь, разрывающая металл ноль ранга, почует под броней, вмонтированный чуть ниже пупка, магический кристалл, и он не успокоится, пока не достанет его, чего бы это ни стоило. Так что мои парни, закаленные в сражениях, ссутся этих хомяков, как маленькие девочки при виде маньяка с ножом. Вита даже как-то говорил что-то об особой жестокости этого испытания, но я его не особо слушал. Но вот если их использовать в контролируемых условиях, если найти небольшую тень под землей, по ходу движения, необходимого тоннелю, положить туда магический кристалл, а затем, отойдя на почтительное расстояние, запершись в камере из магического свинца один ранга, выпустить из чадья бездны на волю, волна тварей прогрызет, пророет часть тоннеля, длинной до сотни метров, за считанные минуты. И парням остается лишь приманить их обратно в свою камеру, да запустить усыпляющий газ. А пока твари мирно спят и видят магические кристаллы во снах, собрать щебенку, оставшуюся от прорыва, вынести мусор, укрепить тоннель, нашить металлические листы, вставить в ячейки драгоценные камни, на которые я повесил зачарование для маскировки, немного облагородить место, звукоизолировать, провести рельсы для ручной вагонетки да отойти от шока при виде величайшего страха. На все про все, пара часов сверху, а затем, по новой. Главное, делать все вручную, без толики магии, чтобы не вызвать возмущения земного элементия. Так что, за неделю непрерывной работы, в несколько групп, ребята уже прорыли почти 10 километров тоннеля. Осталось, еще около 40, а лучше, 50 километров, в сторону бесплодных гор. А уже на таком почтительном расстоянии, когда можно не особо заботиться об уровне шума и прочем, прорыть вручную тоннель дальше. На другой стороне, глубоко в горах, ближе к базе великолепного ангбара, сидит другая группа, что будет принимать товары и переносить, аккуратно, ближе к деревне, в которой располагается вход на бывшую базу секты уничтожения древних духов. Не за раз, кончено же, через схроны в деревнях и прочие тайные перевалочные базы, но они-то уже налажены. Так что система уже почти готова, вынести товар через дыру в безопасности, упаковать в шкатулки, может мешки, из специальных непромокаемых тканей или еще чего, нанести руну ключ с помощью печатки, слить все в унитаз или выкинуть в выгребную яму, принять в глубине говняного озера, спустить по винтовой лестнице на громадную глубину, загрузить в вагонетку, провести длиннющим тоннелем в район бесплодных гор, вынести по частям в деревню, оттуда, большими партиями, чтобы лишний раз не тратить магические кристаллы, отправить все добро на основную базу. Профит. Ну что, вроде бы звучит хороший как план. Глава 95. Кормушка и паразиты. Глава 95. Кормушка и паразиты. Время шло, стремительно ускоряя свой бег. Лишь первый месяц в окрестностях базы можно было наблюдать непрерывный процесс стройки, материалы, товары, рабочая сила. Все что-то активно делали, все куда-то суетились, неслись стремглав, доторопились, боясь не успеть. После стройка все еще продолжалось, но далеко от центра, так что шума от нее больше не было даже слышно. За это время вокруг базы вырос по-настоящему большой город, причем по планам и застройке очень напоминающий ночной город. Кажется, маги не особо заморачивались с созданием чего-то нового. И правда, если есть готовое решение, полноценно рассчитанный проект, отлаженные процедуры и формы создания защиты для конкретного города, зачем выдумывать что-то лишнее? Светлые маги пришли сюда надолго, размеры секретной области говорят о том, что выкачивать из нее ресурсы можно на протяжении десятилетий, если не больше. Да, самые вкусные части, самые редкие растения 2 или 3 ранга оттуда вынесут за пару лет, может 5, если кидать в пекло всякую шушеру, но вот долгосрочные инвестиции будут окупаться столетиями. Тут же дело не только в том, какие ресурсы высоких рангов растут на местности, но и в самой местности. Травка 3 ранга не вырастет на голом поле, нет, ей нужна для этого специальная почва, наличие нужных животных вокруг, других растений, жучков и паучков, целые экосистемы. Но и это вторично, самое главное то, так это наличие нужного духовного фона, а внутри он в несколько раз выше, чем снаружи. Потому, наверное, за это время я ни разу не видел, чтобы из портала вернулись маги 2 ранга. Это магам 1 ранга, и послушникам тем более, там находится ужасно опасно. Но вот магам 2 ранга, да еще и в укрепленной местности, так еще и под условной защитой своих старших, они могут сидеть внутри годами. Да, не удастся молниеносно продвинуться вперед, если не выходить за пределы безопасных зон в поисках сокровищ, на которые также могут позариться и темные маги. Это как игра с высоким риском. Если повезет, то ты взлетишь в ранге, если нет, взлетишь на воздух. Но всегда существует и более безопасная альтернатива, можно сидеть на базе и медитировать. Да, для того чтобы подняться по рангам на чистой медитации с нужной техникой, даже маги 1 ранга тратят столетия, но это справедливо только для южного побережья. Внутри же этой секретной области равнин вечной реки концентрация высокоуровневого элементия в десятки раз выше. Ну, не везде, в среднем то максимум в 1,5-2 раза, но если отбить область, в которой концентрация одного элементия превышает среднюю в 2-3 раз, взамен понижения концентрации в области для элементия другой стихии, так это может сократить срок медитации для поднятия с начала 1 ранга до пика 1 ранга со 120 лет непрерывной медитации, до жалких 10-12. Правда, эта область быстро потеряет свой накопленный элементий, если ее займет группа магов, маги 2 и 3 ранга запылесосят округу, оставляя магам 1 ранга жалкие крохи. Да и не даст никто спокойно сидеть одному магу на кристальной жиле. Но все же, перспективы слишком хороши. Потому, скорее всего, скоро наш новый, наспех построенный городок, заполонили не только маги нашей академии послушники, но и вообще все светлые маги. Из средних академий, названия которых я видел пару раз в газетах, мелкие, состоящие из жалкой двадцатки магов, так и разного рода магические семьи. Может, наша академия и хотела монополизировать себе все блага и ресурсы, но Светлый Совет постановил пропускать внутрь всех желающих. Это и правильно, на самом деле, одна академия, сколько бы в ней ни было магов, не сможет эффективно зачищать ресурсы на такой большой площади. Но и без компенсации академия садов 4 сезонов не осталась, Как главные держатели входа мы имели право на несколько вещей. Единственное, зачем стоит следить, так это не пропускать внутрь подозрительных магов. А то, как проникнут темные, разграбят все в тылу противника, а выйдут через свои входы. Первое, продажа билетов, пропусков, если говорить простыми словами, всем входящим магам и послушникам. Магам один ранга, около 500 магических кристаллов, послушникам около 5. Но это только плата за вход. Еще существует другой вид платы, плата за выход. О ней маги узнают лишь тогда, когда захотят вернуться обратно. И она составляет 30% найденных материалов. Причем на выбор самих проверяющих, с преимущественным отбором самых ценных ресурсов. А вот послушники обязаны сдавать все найденные ресурсы один ранга, получая за них эфемерные и порою бесполезные без нужных связей очки вклада. Так что, по факту, это не билет в секретную область, это контракт наемного работника. И маг сам платит, чтобы его приняли на подработку. Мечта светлых магов. И наша академия еще не наглеет, как делает башня кольца слоновой кости Энне. У них вход стоит около 1000, причем не мелких, а средних по качеству камней. Да и отбирают они около 50%. Но маги все равно идут и идут, это их шанс на возвышение. И что нужно отдать 50% найденных материалов? Если идти к другому входу, можно потерять пару месяцев в пути, за которые твои противники раскачаются и придут тебе бить морду. Оставшейся половины им хватит, чтобы подняться по уровню сил на несколько ступеней вверх. Да и есть в этом другой момент. Ты отдаешь материалы лишь на выходе из области. Можно же использовать их на месте, можно организовать группу, нанять послушников, что будут мотаться туда-сюда, чтобы принести уважаемым магам нужные вещи извне. Да, с каждым днем внутри все выше шанс того, что группа погибнет под огнем неприятелей, заморозится или просто иссохнет под вражескими чарами. Но это пламя, пламя легкой наживы, пламя алчности и быстрых магических кристаллов, оно манит, манит словно мотыльков на свет, словно магов на проблеск истины. Ибо никто не будет обращать внимания на сотни безымянных трупов, навсегда оставшихся внутри. Нет, все взгляды будут прикованы к послушникам, что зашли внутрь на пике 3 ранга, а вышли уже магами 1 ранга, отомстили своим недругам, отбили понравившихся послушниц, поднялись в иерархии академии вверх и гуляют на полную катушку, празднуя свое возвышение. И все остальные послушники идут внутрь, почти на смерть, не с мыслями о том, что большая часть из них умрет. Нет, они считают, что именно они, те самые, избранные, что выживут, получат благо и станут лордами-магами. Маги же один ранга, казалось бы, умудренные личности. Но нет, в преддверии большой заварушки, академии форсировали развитие своих послушников, заставляя подписывать контракты, по которым они обязаны отправиться в зону боевых действий, взамен на предоставленную возможность продвижения. Так что особо много в последнее время через врата проходило молодых девушек и парней, что всем своим существом кичились новым статусом, словно дети, что нашли в мамкиной спальне золотые побрякушки и напялили их на себя, гнули пальцы веером, смотрели на своих вчерашних, но менее удачливых соучеников, как на говно под ногами, разбазаривали магические кристаллы, выданные академией в счет контракта, словно деревенщины, нашедшие на дороге кошель с золотом, и шли, все шли и шли внутрь. Им невдомек, что они такое же пушечное мясо, как и послушники, идущие следом, причем, приоритетное. Маги один ранга, скорее всего, уже заключили контракт с академиями или посредством ока суда, или, если это самая топовая академия, то посредством оставления кусочка своего духовного тела в артефакте академии. Они бесполезны, предать академию не могут, а при попытке, умрут в муках. Другое дело послушники, их можно переманить, их можно заставить шпионить за своими же, вживив в тела конструкты управления, мелких насекомых, червей, может паразитические семена, вариантов не счесть. Но они хотя бы останутся живы, у них будет маленькая возможность в будущем выжить, набраться сил и отомстить. А недавно прорвавшиеся маги один ранга пойдут на питание тварей, на извлечение духовных тел, обработку костей или в куклы марионетчикам. Их оставят на самых дальних базах, в качестве живой сигнализации. Если сдохли, то на этом направлении прорвались темные маги, а значит ноги в руки и давить их нужно, да побыстрее. А через пару недель, если удастся отбить ресурсную точку, да в ее удержании будет хоть какой-то смысл, то на это же место придет другой маг один ранга, что еще пару месяцев назад был послушником. Так что мрут внутри все, мрут часто и много, но все ресурсы с захваченных точек, все блага получают академии, держащие врата. А часть найденных ресурсов один ранга, меньшая доля, идет на продвижение очередных послушников. Беспрерывный цикл. Но какое же мне до этого дело? Никакое. Конечно же, ведь мои парни только-только докопали тоннель до конца. Теперь, когда у меня есть нормальный канал доставки ресурсов, можно начинать разворачиваться. Так, 10 телег цветов черной мандалы, 158 килограмм листьев белой брозы. И, а это что? Напялив на глаз пенсне, что придавало мне вид въедливого аудитора, я смотрел на прибывшие 13 телег черной мандалы и 200 килограмм листьев белой брозы. Это, маг нервничал, потел, открывал и закрывал рот, словно пытаясь поймать им невидимую муху, сжимая в руках небольшой мешочек, содержащий интересные лично для меня семена растений один ранга. Таких я еще не встречал, а может и встречал, но уже готовые, проросшие, в виде стеблей или лепестков. Но не в этом дело, а в том, что этот мешочек, с ресурсами, явно вынесенными из секретной области, почему-то лежал во внутреннем кармане мантии мага, а не в привезенном грузе. А маг сейчас боялся за свою жизнь, ибо последнего такого умника, что хотел обдурить систему оценки товаров, прилюдно казнили за измену обществу светлых магов. Это лишь выражение моей признательности вам, лорд Лилин. Маг принял правильное решение, вручая мне половину подарка, но не до конца, ибо я, в ответ на это действие, быстро убрав свою половину во внутренний кармашек, лишь чуть поджал губы, смотря на его половину. Ох, простите, рука соскользнула. Маг все еще смог прочитать невысказанный намек на моем лице, так что спешно отсыпал еще половину от своей оставшейся половины, нервно смотря за тем, как очередная часть его трофея скрывается в рукавах моей мантии. Ох, прошу прощения, кажется, у меня пенсне запотело и мне что-то привиделось. Ну что же вы стоите? Проходите, и не забудьте записать, что вы с собой привезли, хотя давайте я вам даже помогу, вот, поставьте оттиск своей духовной силы прямо тут. На моем лице расплылась улыбка, когда в руках мага оказался планшет с контрактом, подписанным мелкими буквами. 8, маг чуть сглотнул от моей широкой улыбки, 8 телег цветов черной мандалы и 120 килограмм листьев белой брозы. Маг было поднял свой взгляд на меня, чтобы удостовериться в правильности написанного, но тут же опустил вниз, без вопросов проставляя свою подпись на двух листах. Но вот это были не две копии, одна – декларация привезенных ресурсов, из которых Академия вычтет себе треть, а остальное отдаст магу, но вот второй лист, белыми чернилами по белой бумаге запрещал этому магу что-либо рассказывать об этом происшествии. Он и сам не станет болтать, все же я позволил ему пронести внутрь редкие семена один ранга, что будут стоить немного больше, чем цветы мандалы, будь их тут даже 20 телег. Я промышлял любимым делом всех чиновников светлых магов, брал откаты и взятки. Ой, не так, принимал безвозмездные подарки от разного рода особо благодарных мне магов, за мои восхитительные организаторские способности. Конечно же, какой криминал, какое воровство, это все было от широты души светлых магов, от чистого сердца. О, как же это вкусно! Ты буквально получаешь ресурсы, за которыми охотились в смертельных битвах, проливали реки крови и море пота послушники, отбивались маги, а в итоге, большая их часть оседает у тебя в карманах. Обычно я это делал втихую, в кулуарных сделках, подтасовывая контракты описи, позволяя телегам просто потеряться на складе, а потом списать как порченный товар, но этот маг, особо глупый, решил, что можно пронести мимо моего носа семена один ранга. Кем он себя возомнил, но, с другой стороны, стоит его занести в черный списочек, пошлю тень по его следу. Следующее посещение секретной области станет для него последним. Ну или, если он отойдет на некоторое расстояние от базы, там его и прикопаем. Мне никакие свидетели в моих делах не нужны, да и материал для экспериментов один ранга лишним не будет. Я же, потягиваясь и похлопывая внутренний мешочек с новыми материалами, отправился обратно в свою виллу, построенную около внешней стены филиала Академии, но все еще защищенную барьером. Жил я в роскоши, ни в чем себе не отказывая, на ее территории был вырыт бассейн, вместо забора тут были колючие кустарники, плотоядно смотрящие на редких, мелькающих рядом послушников, Внутри – зеленый газон, на котором было приятно поваляться. Сама вилла представляла собой трехэтажное здание, выполненное из белого магического мрамора. Причем здание снаружи было не белым, а с зелеными вкраплениями, ибо по всей поверхности расползлось растение один ранга, защищающее мою обитель с одной стороны от магических и физических атак, с другой стороны останавливая любопытные взгляды. Третий этаж, последний, представлял собой полуоткрытую террасу, крышей которой служило растение один ранга, оплетающее здание. Мне нравилось вечерами, под свет луны и звезд, сесть наверху и наблюдать за возвращением разного рода магов обратно. Грязные, вонючие, в крови и нечистотах, раненые, порою без руки, ноги и глаза разом, сжимая в руках мелкие мешочки ресурсов, которые, через некоторые махинации, окажутся у меня, в моих загребущих ручках. Да, я могу долгое время заниматься махинациями с продажей и перепродажей ресурсов в академии, но тут, в этом новом безымянном городе, ходит капитала намного больше, а я еще и умудрился присосаться к кормушке. Работа моя не пыльная, скинул почти всю часть на помощников, выделенных мне академией. Вроде бы тоже маги один ранга, но их статус не сравнится со мной. Сам же я просто немного в меньшую сторону описываю прибывающие товары, ну те, что мне хотелось бы экспроприировать. И лишь в редких случаях, наподобие сегодняшнего, когда маг хочет упрятать ресурс один ранга, я лично спускаюсь с высоты моей виллы на грязную землю, чтобы ограбить этих бедолаг еще сильнее. Красота. Но все оставшееся время я вовсе не бездельничаю, нет. На мне лежит тяжелая задача всеобщей координации. Отчеты поставок, прибытия и отбытия защищенных групп, маршруты и тайминги движения охраны, передислокация боевых единиц внутри территории, все это лежит на мне. Каждая крупица информации, полученная мною как из слухов, да, я запустил сеть сбора слухов уже в этом городе, так и из строк экономических сводок, да и специальные, отслеживающие и экранирующие бусины, что тени тайно подбрасывают входящим внутрь послушникам, это позволяет мне строить полную картину происходящего и наиболее эффективно координировать тысячи моих теней, находящихся внутри. А поживиться было чем, настолько много внутри всякого и вкусного, что просто глаза разбегаются. Будь у меня достаточно времени и сил, я бы выкопал оттуда каждый кусочек плодородной почвы, но приходится тратить силы на конкретные и более прибыльные или полезные предприятия. Академия садов четырех сезонов только пару дней назад обнаружила новые поля цветов черной мандалы, процентов 90-95 из которых уже выкопали и утащили себе клятые темные маги. Вот бы последние удивились таким обвинениям, и никто не заподозрит ленивого оценщика-аудитора, что любит проводить дни и ночи или в таверне за выпивкой или развлечениями, или попивая напитки у себя на роскошной вилле, в том, что он, втихую, вычислил положение этого поля по косвенным признакам еще полтора месяца назад, разработал артефакт, позволяющий собирать даже послушникам не по 20-40 лепестков в день, но по 20-40 килограмм, да спустил все это добро в унитаз, причем не только свой, и это только одно поле, а сколько специальных камней, что отлично идут в строительство башни, концентрирующие именно темные элементы, сколько яиц существ один ранга, что могут произвести на свет новую породу теневых куриц, производящих эти яйца в промышленном масштабе, сколько подземных источников, сколько деревьев и саженцев, сколько, магия, всего хорошего мне удалось вынести отсюда и всего лишь за два ничтожных месяца. Да тут добра столько, что в тоннеле ходит уже не одна вагонетка, а целые составы. Пока грузится первая, в очереди стоят с десяток пустых. Я ворую, как не в себя, в любое другое время я бы постеснялся или убоялся бы столь нагло присваивать ресурсы, но я еще белая и невинная барашка на фоне моих коллег, что воруют не половину, и не треть, а 4-5, не меньше. Так что не воровать вовсе было бы слишком подозрительно, если я не ворую, как мои коллеги, это значит, что я нашел способ воровать еще больше. Причем тайно, а это никому не нравится, маги такого не терпят. Ресурсы этого секретного плана, помимо растений один ранга, содержали большое количество растений ноль ранга, которые не используют маги в своих зельях. Вновь, каждая травинка, каждый лепесточек, новая запись в базе данных и чипа, новые идеи для экспериментов, новые возможности еще лучше сварить уже готовые или улучшить их свойства еще выше. А самое сочное, большое количество трав, подходящих для развития своей жизненной энергии. И не только для рыцарей, но и для официальных рыцарей. Я долго исследовал возможности развития этого пути, но почти все травы, теоретически подходящие под нужные требования, были или в минимальном количестве на базе теневых садов, или оставались лишь в старых справочниках. Но теперь-то я наконец сдвинусь с мертвой точки. К тому же такого рода ресурсы похищать безопаснее, они не излучают духовной силы, а значит для послушников или магов они почти невидимы. Я и сам бы их все проглядел, среди отчетов Академии про них не было ни слова, но вот Фредди, мой посыльный между Вита, координирующим работу на той стороне, и собственно мной, проходя по новому маршруту к дыре в безопасности, не отдал мне на проверку чем-то зацепивший его одуванчик. И да, чутье официального рыцаря на ништяке его не подвело, это действительно было ценно. Так что часть рыцарей, самых слабых на текущий момент, теперь просто рыскают по уже исследованным или неисследованным маршрутам, в поисках новых, уже подходящих нашему пути развития, ресурсов. Записывают территории, что я потом собираю в большую и объемную модель, записывают распределение ценных и не очень трав и минералов, места гнездования тварей летающих и лежанки бегающих, что, вместе с картой, позволяет мне прогнозировать распределение других, еще не найденных точек сокровищ. Я даже не пытаюсь особо экспериментировать еще, времени почти не остается, слишком большой кусок я кусаю, такой за раз не переварить. Я могу потратить на анализ полученных результатов десятилетия, но, как и любая другая уважающая себя змейка, лучше проглотить кусок побольше и уползти в свое логово, где можно долго лежать и переваривать угощение, чем кусать по чуть-чуть, а по итогу остаться голодным. Так что быт мой был тут диво насыщенным, поиск новых возможных точек ресурсов, разведка, исследование способов наиболее эффективной добычи, создание соответствующих зелий или артефактов, затем молниеносная экспроприация ресурсов, вынос через тайный ход, отправка в подземный тоннель. Так продолжалось несколько месяцев, пока на моей белой лилии, стоящей на тумбочке возле спальни, куда я заходил в последнее время ужасно редко, предпочитая спать в кресле на террасе или в кроватях таверн, не оторвался один лепесток, опадая прямо на развернутый под ним черный лист. Стоило лепестку коснуться поверхности, как он, словно по волшебству, послал по нему рябь, словно круги на воде, чуть всколыхнулся да расплескался белыми чернилами, что в разнобой, на первый взгляд, различными вкраплениями заморали листок. Но стоило подать на него немного элементия растения да сказать кодовую фразу, как беспорядочные чернила сложились во вполне читаемый текст, в аккуратные ряды слов. Слов, которых я долгое время ждал. Лилин. Мы обнаружили область нераскрытых ресурсов 2 ранга. Встречаемся в условленном месте через 3 дня, на восходе луны. Глава 96. Обсуждение планов. Глава 96. Обсуждение планов. Встретились мы на исходе 3-го дня, когда тьма накрыла новый городок, который назвали так же бесхитростно, как и ночной город. Ну что это за название, полуденный город? Ну да, тут есть солнце днем, некому его прикрывать на голой равнине, некому отбрасывать тени, ближайшие горы, если эти мелкие нагорья можно таковыми назвать, скрыты где-то за горизонтом. Так что светло тут, а с учетом того, что ближайший каменный карьер, откуда народ и завозит дешевый камень для своих лачуг, это какой-то плотный белый камень, чем-то напоминающий белый мрамор, то и большая часть домов тут, светлая, особенно под полуденным солнцем. Противно, аж в глазах рябит, но к вечеру 3-го дня солнце уже скрылось за горизонтом, небо заволокли плотные облака, еще не тучи, но что-то около того. Встречались мы тайно, на закате, когда луна уже завершилась свой месячный цикл, да начинала восходить вновь, так что на небе были лишь редкие звезды, пробиваемые сквозь облачную завесу. Таверна-полуденница пришла в этот город относительно недавно. Главные игроки-то уже успели приткнуться в самом хорошем районе, ближе к центру, возле плотных торговых рядов, стихийно образующихся во всех городах, в которых часто находятся маги. Даже специальную торговую стелу присобачили, по последним магическим технологиям, чтоб ее